Сии достойные слуги Лжедимитриевы, принятые в Москве как полновластные исполнители царской воли, начали дело свое с патриарха. Слабодушным участием в кознях Борисовых, лишив себя доверенности народной, не имев мужества умереть за истину и за Феодора, а не имев от страха и даже, как уверяют, вместе с другими святителями, бив челом самозванцу, надеялся ли Иов снискать в нем срамную милость? Но же Дмитрий не верил его бесстыдству. Не верил, чтобы он мог с видом благоговения возложить царский венец на своего беглого диакона. И для того послы Самозванцевы объявили народу московскому, что раб Годуновых не должен остаться первосвятителем. Свергнув царя, народ в одни беззакония не усомнился свергнуть и патриарха. Иов совершал литургию в храме Успения. Вдруг мятежники, неистовые, вооруженные копьями и дрекольем, вбегают в церковь, не слушают божественного пения, стремятся в алтарь, хватают и влекут патриарха, рвут с него одежду святительскую. Тут несчастный Иов изъявил и смирение, и твердость. Сняв с себя панагию, положив ее к образу Владимирской Богоматери, сказал громогласно: «Здесь, пред сею святою иконою, я был удостоен сана архиерейского и 19 лет хранил целость веры. Ныне вижу бедствие церкви, торжество обмана и ереси. Матерь Божия, спаси православие». Его одели в черную ризу, таскали, позорили в храме на площади и вывезли в телеги из города, чтобы заключить в монастыре Старицком. Удалив важнейшего свидетеля истины, противного самозванцу, решили судьбу Годуновых, Сабуровых и Вильяминовых, отправили скованных в темницы городов дальних, низовых и сибирских. Ненавистного Семена Годунова задавили в Переславле. Немедленно решили судьбу державного семейства –